Глава 23. Поздно вечером после представления и ужина мы вернулись обратно. Попрощавшись с израильскими спортсменами, мы с Кэти поблагодарили их за вечер, и я, проводив ее до дома, где она жила, поцеловал на прощание. «Не зайдешь ко мне?» — удивилась она. «Устал, дорогая», — я развел руками. «Не обидишься, если лучше завтра загляну к тебе пораньше?» «Конечно нет, Иван». Она обняла меня, прижавшись на секунду. «Буду тебя ждать». «Спокойной ночи». Поцеловав ее, я отправился к Вадиму и отметился, что я вернулся и иду к себе. Войдя в комнату, я разделся и, отложив одежду, достал темно-синий костюм и балаклаву. «Надевать ее или нет?» — думал я. «В таких же будут террористы, и израильтяне могут меня перепутать с ними. Наверное, лучше быть без нее. Они знают меня и не будут дергаться, если появлюсь рядом». Второй важный вопрос — привлекать Вадима или нет. У этого также были свои плюсы и минусы, главным из которых являлось то, что я не знал его боевой эффективности, а идти с человеком под пули, не зная, чего от него ожидать, даже если по поведению он вполне вменяем, это еще больше подвергать себя риску. Поэтому, убирая балаклаву в шкаф, я решил идти один. Поскольку и тренировался ориентироваться в доме с закрытыми глазами, и выучил расположение мебели в комнатах израильтян. Поэтому даже если меня убьют, то пострадаю хотя бы я один. Особого мандража у меня не было. Я прекрасно осознавал, что их больше, они хорошо вооружены, я легко мог не пережить сегодняшнюю ночь. Но почему-то думалось обо всем этом отстраненно. Словно и это меня не касалось. Впрочем, это уже не первый раз, когда в опасных ситуациях мой мозг отстранялся от того, что смерть будет необратима, и спокойно к этому относился. Поспать мне, конечно же, не удалось. Я едва дождался 4 утра, после чего встал, оделся, заправил кровать и, вытащив одну струну из ремня, подготовил гарроту. Затем тихо пошел на улицу, неожиданно столкнувшись там с Борзовым. «Валера?» — удивился я, косясь в сторону дома израильтян, где за забором стояли подвыпившие спортсмены и о чем-то разговаривали с десятком человек в спортивных костюмах и с сумками в руках. «Иван, тоже не спится?» — поприветствовал он меня. «Все еще не верю, что мы так хорошо выступили, а сегодня еще и эстафета». Я говорил с ним, но стоял так, чтобы видеть, как спортсмены и террористы закончили разговор, затем стали перелезать через не сильно высокий забор и после прощались, расходясь в разные стороны. «Видимо, не мы одни», — он кивнул в ту же сторону, куда посматривал и я. «Да, ладно, пойдем, попробуем поспать перед финалами», — спокойно предложил я. И он, согласившись, пошел к себе. Я же, едва за ним закрылась дверь, наоборот, со всей скоростью побежал к домику израильской команды, где раздался первый громкий вскрик. В дверях стоял человек с самодельной балаклавой на голове, просто опущенная до горла шерстяная серая шапка с прорезями для глаз, которого оставили, наверное, присматривать за входом, а он вместо этого почему-то смотрел в коридор. С тихим шелестом струна накинулась ему на горло, один поворот, и в руках у меня задергалось тело. Привычно придавив его к себе, я несколько секунд опускал на пол труп, сразу наклоняясь, чтобы снять с его пояса пистолет ТТ, одну запасную обойму и нож. Брать автомат Калашникова я не стал, поскольку, зная, насколько тут тонкие стены, понимал, что выстрелы из него пулями калибра 7,62 мм будут прошивать по нескольким комнатам подряд вместе с людьми. Проверив пистолет, я снял его с предохранительного положения и аккуратно заглянул в общий коридор, где дальше уже шли комнаты. Спортсмены и тренеры жили на 2 этажах, и я до приезда сюда планировал освобождать заложников после захвата. Но из-за близкого знакомства с Мошей и другими израильтянами пришлось план пересмотреть и пойти по более опасному для меня варианту. Террористы сейчас были на взводе, могли стрелять во все подозрительное, поэтому следовало быть в 2 раза осторожнее. Убедившись, что никого рядом со мной в коридоре нет, зато внутри комнаты неподалеку уже слышатся громкие крики, а затем выстрел, я скользнул к двери. 4 террориста уходили дальше по коридору, 3 оставшихся орали на Моше, требуя от него что-то, а он зажимал рукой простреленную щеку, из которой хлестала кровь и были видны осколки зубов. Положив гарроту в карман, я достал нож и пистолет, проверил лезвие, затем 2 быстрыми шагами пересек коридор, ударом ножа в спину пробил почку первому террористу и сразу же, приставив пистолет к уровню печени 2-го, выстрелил 2 раза. Пока последний, оставшийся в комнате палестинец, поворачивал голову на шум, я перевел ствол пистолета на него и выстрелил в голову. Появившаяся посередине лба рана откинула его на 0,5 метра, и он сполз по стене, оставляя на ней кровавые следы вместе с мозговым веществом. Вытащив нож, я ударами в сердце добил 1-го 2, видя, как глаза израильтянина расширены от ужаса. Я приложил палец к губам и тихо сказал, чтобы он как-то попытался остановить кровь, а лучше шел к домику нашей команды и стучался в дверь 21, где жил Вадим. Он отрицательно покачал головой, показав сторону коридора. На устроенный мной шум там раздался громкий голос, зовя кого-то по имени. Поняв, что сейчас они сюда придут, я приказал Моше забраться под кровать, а сам поднял один из автоматов убитых мной террористов. Встал слева от входа, перевернув калашников так, что приставил ствол к стене. Как только в проеме показалось чужое оружие, я нажал на спуск, поведя стволом слева направо, но не больше 10 градусов. Тут же раздался крик боли, и я, упав на пол, сильно оттолкнулся ногами от стены и выехал на пол корпуса вперед. Сразу нажал на спусковой крючок, едва увидев лежащего на полу человека. Пули от АК с легкостью пробили его, и он замер изломанной куклой, с растекающейся под ним кровавой лужей. Тут же из коридора в мою сторону ударили автоматные очереди. И я увидел, как, вращаясь в мою сторону, летит граната. Все, что я успел сделать, это рывком подтянуть к себе тело недавно мной убитого и, повернувшись на левый бок, прикрыться им. Взрыв так близко, да еще и в небольшом пространстве, ударил по мне волной так сильно, что сознание помутилось, рот наполнился слюной с железным привкусом, а я перестал что-либо слышать. Как это всегда и происходит в реальности, все планы идут в жопу. Я не хотел устраивать пальбу, да еще и с применением гранат. Но что получилось, то получилось. Из 8 террористов живыми остались 3, поэтому нужно было их как-то отвлечь. Лежа неподвижно, с гудящей, звенящей, кружащейся головой, совершенно оглушенный, я видел, как один из террористов вытащил из комнаты израильского спортсмена и приказал ему идти проверить посеченные осколками гранаты тело. Знакомый мне Йосеф Романо в белой майке и синих трусах, осторожно ступая босыми ногами, подошел к трупу и вздрогнул, когда раздался выстрел со стороны коридора и грозный окрик. Он осмотрел тело, крикнул что-то на иврите и заглянул в комнату, столкнулся с моим взглядом и приложенным пальцем к губам. От испуга он вздрогнул, но сразу пришел в себя и, крикнув еще что-то в коридор, вошел в комнату. «Ложись на пол», — приказал я ему на английском. Тот беспрекословно это сделал. «Их 3 осталось», — он кивнул. «Помоги Моше как-то перевязать рану. У него прострелены обе щеки, и пуля, видимо, разбила зубы, повредив десну». Показал я ему на бледного от потери крови товарища. «И главное, не вставай и не геройствуй, понятно?» Он снова кивнул. «Где находятся оставшиеся террористы и твои товарищи?» «Они все в одной комнате. Давид, Зеев и 3 чужака», — на скверном английском ответил он. «Остальные, как только началась стрельба, успели выпрыгнуть в разбитое окно». «Что с теми, кто на 2-м этаже, не знаешь?» решил уточнить я. «Нет». Он отрицательно покачал головой. Тем временем, видя, что Романа не возвращается, стали о чем-то истерично орать террористы. «Они говорят, что убьют заложников», — тихо перевел штангист. «Требуют переговоров. Скажи, им дается шанс выпустить оставшихся парней и убежать, пока не приехала полиция», — сказал я. Он это прокричал, и с той стороны настала тишина. Затем уже голос звучал громко, но спокойно. «Они спрашивают, а кто тогда напал на них?» «Ответь, что Моссад, который охранял вас все это время». Он удивленно на меня посмотрел, поскольку из меня был такой же еврей, как из него немец, но тем не менее прокричал это им. Снова настало молчание. «Скажи им еще, что чем больше они будут тянуть, тем меньше у них шансов сбежать, когда прибудет полиция. А мы готовы их отпустить с миром, если не тронут спортсменов». Я прямо почувствовал, как террористы заколебались, поскольку одно дело вести переговоры с европейцами, а другое — с Моссадом, про методы работы которого они прекрасно знали. Снова настало молчание, и раздался затем громкий крик с другой стороны коридора. «Они согласны», — перевел мне Романо. «Только требуют, чтобы никого не было на улице при их побеге». «Ответь, что Моссад интересует только безопасность спортсменов, а ловить их не наше дело». Штангист все быстро перевел, и террористы ответили, что уведут обоих израильтян с собой для страховки. «Нас так не устраивает. Пусть оставят их в коридоре, а сами идут через окно. Так они будут их держать под прицелом», — сказал я, с трудом вставая на ноги. Контузия, видимо, была серьезной, поскольку я пошатнулся и не упал только потому, что схватился за кровать. Дернувшемуся штангисту я приказал оставаться лежать. «Забалтывай их. Главное, чтобы они вышли из дома без твоих друзей», — тихо сказал я ему. Он кивнул и что-то крикнул в коридор. Сам же я, открыв окно, стал выбираться наружу, стараясь не выблевать из себя ужин. Голова кружилась так, что сильно тошнило. Спустившись вниз, я на карачках пополз к тому окну, где примерно находились заложники и террористы. Это оказалось легко установить, поскольку оно было разбито, а внутри слышались громкие голоса, переговаривающиеся с Романо. Я замер в ожидании, спрятавшись за большую цветочную тумбу, и первый палестинец, выглянув и осмотревшись, не увидел никого во дворе, хотя от шума выстрелов во многих домах Олимпийской деревни зажглись огни. И на балконы повылазили спортсмены, чтобы понять, что происходит. Но на улицу никто из них благоразумно не выходил. Увидев свесившиеся ноги в старых потоптанных ботинках, я приготовился. А когда он спустился и, получив сверху автомат, стал осматриваться, тревожно озираясь по сторонам, пришлось и вовсе замереть. Через 5 минут он сходил к ограде, где стоял, оказывается, еще один, 9-й человек, переговорил с ним и, вернувшись, крикнул что-то в комнату. Я постарался запомнить лицо человека, который быстро стал удаляться от забора. А из комнаты принялись спускаться еще 2 террориста. Когда оба оказались на земле, один что-то зло сказал второму, и тот, злобно улыбнувшись, стал снимать с пояса гранату. Я тут же понял, что произойдет дальше, поэтому, взведя курок и прикрывшись тумбой, открыл по ним огонь. Оба тут же упали на землю, а из руки второго выпала и покатилась граната в сторону дома. Чертыхаясь, я прыгнул вперед и, стреляя в того, что поднимался по забору вверх, перевернул тело одного из террористов, накрыв им гранату, упав на него сверху. Через пару секунд меня подбросило слегка вверх, и звон в ушах повторился, но уже не так сильно, как в первый раз. Встав сначала на колени, я встряхнулся и, подобрав один из автоматов, поднялся с помощью него на ноги, наваливаясь телом на приклад, а стволом упираясь в землю. Видя, как тот, которого я подстрелил на заборе, зашевелился, я доковылял до него и выстрелил из пистолета в голову, затем, пошатываясь, побрел обратно в дом. «Романо!» — крикнул я. И от этого окрика звон в ушах стал еще сильнее. Из комнаты выглянул штангист. «Собирай своих, кто остался! Переждем лучше в нашем доме!» — сказал я. Стал собирать оружие и гранаты, если еще кто из террористов появится тут. Вскоре в коридоре появились спортсмены, которые искоса смотрели на меня, но все без страха. Нагрузив их оружием, мы пошли к нашему дому, где я послал перепуганного Диму звать Вадима, чтобы тот вызвал срочно полицию и скорые, а мы стали баррикадировать дверь мебелью. Когда все было закончено, и сгрудившиеся израильтяне с оружием в руках посмотрели на меня, взглядами спрашивая, что делать дальше, я почувствовал, как державшие меня в тонусе всю ночь напряжение наконец отпускает. «Раненые есть? Поднимите руку!» Теряя силы, я спиной прислонился к стене. Таких оказалось 3, кроме Моши, у которого и правда рот представлял из себя страшное зрелище. «Дождемся моего друга и приезда скорых. Я видел, как от забора отходил еще один террорист», — ответил я. «Можете пока перевязать друг друга?» Поставив автоматы к стене, они стали раздирать на себе майки и перевязывать огнестрельные раны друзей. Как я и думал, пули от АК имели слишком сильную пробивную силу для хлипких стен, поэтому кому-то из них досталось от той перестрелки, что мы устроили с террористами в доме. «Иван, ты сам как?» — ко мне подошел Андре. «Сильная контузия, сломана пара ребер. В остальном в порядке», — ответил я. Он хмыкнул. «Где ты так научился?» — задал он вопрос, и все повернули к нам головы. «Да я же действующий офицер Советской армии», — я пожал плечами. «Боевые награды есть, так что очищать мир от всякой нечисти меня учили». Израильтяне переглянулись. Они наверняка хотели еще что-то спросить. Но тут раздались громкие звуки сирены, и вскоре в дверь аккуратно постучали. «Вань!» — услышал я взволнованный голос Вадима. «Скорые приехали? У нас тут раненые!» — крикнул я. «Да, Вань, и полиция! Можете выходить!» «Оружие оставляйте здесь, выходим!» — обратился я к израильтянам. Те, бросая автоматы на пол, стали растаскивать недавно сооруженную баррикаду и выходить на улицу. Я только сейчас обратил внимание на то, что большинство в крови, а я так вообще весь ею перемазан. Ожидающая на улице безоружная полиция смотрела со страхом на нас. Зато врачи стали разбирать пациентов, наполняя машины скорой помощи и увозя всех в больницу. То же случилось и со мной, когда я передал Вадиму висящий на мне арсенал, благо Гаротту успел спрятать в сумке со своими запасными шиповками. Зато ему достались 2 тульских токарева, нож, 4 обоймы и 6 гранат. Вручив все это ошеломленному комитетчику, я отдался в руки врачей и под гул сирен отправился в туристическую поездку по Мюнхену, правда, в карете скорой помощи.